Первое нападение ксенов на заселенный людьми космос потрясло человечество. Люди уже несколько столетий жили в мире и почти забыли, что такое война. Но на земных кораблях стояли фотонные термоядерные двигатели, а для пуска применялись огромные смонтированные на астероидах лазерные пушки. Поэтому, когда телепаты ксенов в очередной раз подтвердили, что у людей нет никакого оружия, в их корабли внезапно ударил шквал огня. Военные действия замедлялись сопротивлением людей и непреодолимым барьером скорости света. Они длились десятилетиями, однако рано или поздно ксены выиграли бы эту войну, если бы на маленькой земной колонии, называемой «Наше дело», не приземлился корабль внешних. Губернатор купил у них, разумеется, в кредит чертежи гиперпространственного привода. В то время колонисты ничего не знали о войне и узнали, только построив первые сверхсветовые корабли. После этого у ксенов не осталось никаких шансов. Потом появились кукольники и включили известный космос в свою торговую империю. Правда, человечеству повезло. Трижды встречало оно расы с превосходящим технологическим развитием. Ксены уничтожили бы людей, если бы не гиперпространственный привод внешних. В свою очередь, внешние не хотели ничего, кроме информации и места для баз, да и то покупали, а не захватывали. Впрочем, внешние с их метаболизмом, основанным на гелии-2, слишком плохо переносили тепло и тяготение, чтобы вести войну. Кукольники же, могучие сверх всякой меры, были слишком трусливы. Кто же сделал кольцо? Может быть, раса воинов? Спустя несколько месяцев Луис понял, что это был переломный момент в его жизни. До этого момента он еще мог отступить, разумеется, из-за Тилы. Даже в цифровом выражении кольцо было достаточно пугающим. Приблизиться же к нему и приземлиться. Луис заметил, насколько испугали ксена летающие планеты кукольников. Ложь говорящего была настоящим подвигом. Неужели он, Луис, мог теперь показаться себе трусом? Он взглянул на картину, занимающую половину купола. По дороге его взгляд зацепился за Тилу, и Луис мысленно выругался. Ее лицо выражало только восторг и удивление. Ее энтузиазм был столь же искренен, сколь лжива была отвага ксена. Неужели она была слишком глупой, чтобы бояться? Над внутренней поверхностью кольца была атмосфера. Анализ спектра показал, что ее плотность и состав близки к земной. Ею могли дышать и человек, и ксен, и кукольник. Откуда она там взялась и как удерживалась, оставалось тайной. Нужно было просто полететь и проверить. Вокруг звезды типа С2 не было ничего, кроме кольца. Никаких планет, астероидов или комет. «Хорошо почистили», — заметил Луис. «Не хотели, чтобы кольцу что-то угрожало». «Конечно», — согласился кукольник. «Если бы что-то столкнулось с кольцом, это произошло бы на скорости минимум 770 миль в секунду. Какой бы ни была твердость и прочность материала, всегда есть опасность повреждения внутренней, населенной стороны». Сама звезда была немного меньше и чуть холоднее Солнца. «Пожалуй, нам понадобятся термические скафандры», — сказал говорящий с животными. «Нет», — ответил Хирон. «Температура на внутренней поверхности терпима для всех трех наших видов». «Откуда ты это знаешь?» «Инфракрасное излучение внешней». Это был глупый вопрос. «Вовсе нет. Мы уже какое-то время изучаем кольцо, а ты узнал о нем всего несколько минут назад. На основании инфракрасного излучения можно предположить, что температура внутренней стороны составляет около 290 градусов по абсолютной шкале. Для Луиса и Тилы это оптимум, для тебя же на 10 градусов больше. Пусть вас не тревожит и не вводит в заблуждение наша забота о мелочах, добавил Хирон. Мы не согласимся на посадку, если против нее будут сами строители кольца. Мы просто хотим, чтобы вы были готовы к любой возможности. Вы не знаете ничего о форме поверхности? К сожалению, нет. Разрешающая способность наших инструментов слишком мала. О многом можно догадаться, вставила Тила. Например, о том, что в сутках у них 30 часов. Видимо, именно так было на их родной планете. Как по-вашему, они из этой системы? Мы полагаем, что да. «Поскольку у них нет гиперпространственного привода», — ответил Хирон. «Но, конечно, они могли перевести свою планету в другую систему, используя ту же технику, что и мы». «Скорее всего, так они и сделали», — сказал Гзин. «Ведь иначе при строительстве кольца им пришлось бы уничтожить всю свою систему. Думаю, их родную систему можно найти неподалеку». Точно так же освобожденную от планет, как и эта. Сначала они, конечно, заселили все подходящие для этого планеты, и только потом решились на такой отчаянный шаг. «Отчаянный?» — повторила Тила. Закончив строительство кольца, они просто перевели на него все населенные планеты. «А может и нет», — заметил Луис. Для перевозки людей хватило бы больших кораблей. «Почему отчаянный?» — не унималась Тила. Все посмотрели на нее. «Я думала, они построили его потому...» «Потому она заколебалась. Потому что захотели. Ради развлечения. Ради красивых пейзажей. Подумай, сколько для этого требуется энергии и материалов. И одновременно на них постоянно давила проблема перенаселенности. Когда, наконец, единственным решением стало кольцо, они наверняка не могли себе этого позволить. И все-таки построили, потому что крайне нуждались в нем». Тила задумчиво хмыкнула. «Возвращается Несс», — объявил Хирон. Повернулся и исчез в кустах. Трансферные диски. «Да, учтивым его не назовешь», — заметила Тила. «Он явно не хотел встречаться с Нессом. Разве я не говорил? Кукольники считают его безумным. Они все изрядно повернутые». «Ну, они думают иначе. Но это вовсе не значит, что ты не права. Ты все еще хочешь летать?» Тила ответила ему таким же взглядом, каким одарила, когда он пытался объяснить, что такое бешенство сердца. «Значит, хочешь», — печально констатировал Луис. «Конечно. Да и кто бы не хотел. Почему только кукольники так боятся?» «Я их понимаю», — сказал Гзин. «Они трусы. Но почему тогда им приспичило узнать о кольце что-то новое? Они уже миновали его со скоростью чуть меньше скорости света, а его строители наверняка не знают гиперпространственного привода и, значит, никогда не будут представлять для кукольников никакой опасности. Я не вполне понимаю, какую роль во всем этом должны сыграть мы». «Ничего удивительного. Это оскорбление». «Что? Нет, конечно, нет. Я только хотел сказать, что это у нас проблема с перенаселенностью, а не у вас. Откуда же вам это понимать?»